Глава 23. «Ну что, ты не переживай», — успокаивала меня тетушка Агата. «Не съедят же в самом деле». Я лишь нервно хихикала, застыв статой напротив зеркала, пока женщина делала мне прическу. «Мама, а вдруг ты станешь фрейлиной? Мы тогда будем жить во дворце». Мечтательно кружила по комнате Яна. Она сначала немного обиделась, узнав, что остается дома. Но мне удалось убедить дочь, что ребенку там не место. Видимо, она посчитала, что мои слова действуют только на первое посещение дворца. А вот потом... «Неужели тебе у меня не нравится?» — притворно возмутилась тетушка. «Очень нравится, но это же дворец. Я бы хотела быть как принцесса», — искренне отозвалась Яна, вызвав у меня улыбку. «Да, амбиции дочери не занимать. Даже больше, чем у меня. Впрочем, какая девочка не мечтала стать принцессой? Арника, веди себя естественно», — напутствовала тетушка. «Но некоторые правила все же стоит соблюдать. Обязательный реверанс при встрече. И не поднимайся, пока тебе не позволят. Не знаю, пригласят ли тебя к столу, но помни, что сесть ты сможешь только после того, как свое место займет королева. И главное, даже не пытайся лгать. До того, как тебе принесли приглашение, личная стража королевской семьи уже все о тебе узнала. Все, Арника. Откуда ты? Как жила раньше? Чем ты ужинаешь и в какое время ложишься спать? А вот ложь, даже малейшая, может поменять мнение королевы в худшую сторону. А вы знаете королеву? Какая она?» «Видела один раз. На свадьбе и коронации. Молоденькая совсем, улыбчивая. Но мы не общались. Меня только представили ей. Кстати, Гарри ее должен хорошо знать». «Правда?» — удивилась я. «Конечно», — уверенно заявила тетушка. «Герцоги вхожи в близкий круг королевской семьи. Я была вхожа. Но после смерти супруга отошла от дел. Да и неинтересны мне уже балы и званые вечера». «Вы герцогиня?» Я удивленно посмотрела на отражение женщины в зеркале. «И Гарри?» «Но он ничего не говорил». «Да, моя семья получила герцогский титул пару столетий назад. Во времена Великой войны. За особые заслуги перед короной. И спасение наследника». «Но вы...» Я непонимающе пожала плечами. «Вы герцогиня, а сдаете комнаты? Как так вышло?» «Я сдаю комнаты не потому, что мне не на что кушать. Просто скучно. Да и жить в родовом поместье не хочется. Сейчас им занимается Гарри. Хотя тоже там не живет, предпочитая столичный особняк. Да и что там в том поместье делать? Тем более теперь, когда мы с Гарри остались одни». «У Гарри нет родителей?» «Странные у вас отношения», — усмехнулась женщина. «Ничего друг о друге не знаете. Хотя я понимаю племянника. Самой тяжело об этом говорить. Но раз уж начали. 20 лет назад по королевству пронеслась ужасная болезнь, скосившая примерно треть населения. Это было жуткое время. Нет ни одной семьи, которая не потеряла близкого. Вот и сестра с мужем погибли, как и наши родители. Тогда муж забрал меня с Гарри и увез почти к самой границе, где болезнь уже начала спадать. Гарри тогда было 12. Хм. Значит, сейчас ему 32? Почему-то казалось, что он немного старше. Может, из-за поведения, не знаю. В любом случае, любопытно получается, что наши отношения уже достаточно далеко зашли. А мы ничего друг о друге не знаем. Наверное, пора сказать Гарри, что мы с Яной из другого мира. Может, и он решит поделиться историями из своей жизни. Спустя 2 часа за мной приехал экипаж. Полностью черный, но с золотыми коронами на бортах. Сразу видно, что не просто наемный, не наесть королевский. Дорога до дворца не заняла много времени. Хотя и казалось, что ехать до него намного дольше. Но нет. Правда, как эта самая дорога проходит, увидеть я не смогла. Шторки в экипаже не открывались. А распахивать дверь на ходу – не самая лучшая затея. Да и мне было не до этого. Все же не просто в гости еду, а на уединцию. Думать о плохом было страшно до тошноты. А вот о хорошем не думалось. Предчувствие? Возможно. Я прямо чувствовала, что произойдет что-то очень плохое. Чувство тревоги давило с утра. Поэтому я оставила тетушке Агате письмо с просьбой позаботиться о Янке, если я не вернусь. Я пыталась поговорить о душащей меня панике, но получила лишь дозу успокаивающего и напутствие, что все будет хорошо. Надеюсь. Леди Арника, мы прибыли. Безэмоционально объявил сопровождающий, распахивая дверцу экипажа. Вопреки опасениям, меня не казнили там же, а подали руку и помогли спуститься по ступенькам. Дворец поражал своими размерами и величием. Высокие своды, огромные лестницы. Такую красоту я видела только однажды, когда посетила Эрмитаж. Только там все же музей, а здесь... Здесь кипит жизнь. Меня приказано было сопроводить сразу же к Ее Величеству, без предварительных расшаркиваний. У королевы как раз проходило чаепитие в саду. Вот туда-то меня и привели. И каково было мое удивление, когда вместо королевы я увидела Лету, а уже потом пришло осознание, что Лето и есть Ее Величество. От растерянности я немного растерялась, но быстро взяла себя в руки и склонилась в реверансе. «Ой, Арника, бросьте!» — отмахнулась Лета. «Садитесь! Мне не терпится с вами поговорить». «О чем, Ваше Величество?» — спросила, присаживаясь на край кресла напротив девушки. «Нет, нет. Так не пойдет, Арника. Нет». Королева смешно сморщила и без того немного курносый нос и фыркнула. Непривычно. «Арина, верно?» «Арина, предлагаю перейти на «ты». Все-таки соотечественницы просто обязаны поддерживать друг друга, верно?» «Верно». Хрипло согласилась я, побледнев. Тетушка Агата была права. Королева знала обо мне все. И знала еще тогда, когда пришла в магазин. Зачем? Из любопытства? Ну, конечно же. Меня Виолетта зовут, кстати. Но здесь имя не особо прижилось. Поэтому теперь я Лета. Конечно, пытались сократить имя и называть Виолой. Но мне не очень нравится. Арин, Расскажи о себе, о дочери. Я, конечно, большую часть знаю. Гарольд рассказывал о вашей встрече. Но ведь интереснее узнать из первых уст. Мне оставалось лишь надеяться, что это просто интерес. Я рассказала все. О жизни на земле, о бегстве от мужа, о богине, о маме. Не стала ничего утаивать. Ни к чему. Грустная история, но ты большая молодец. Подумав, тихо сказала королева. Ты знаешь, немногие, кто попадает в этот мир, могут приспособиться. Бывают разные экземпляры. Например, фанатики. Валенсия не единственный способ пробраться сюда. Например, я попала в блуждающий портал. Представляешь, пошла в поход, и вот. Отбилась от своих, вошла в пещеру, а через секунду была на берегу моря. Там же и познакомилась с Гваром. А дальше... мы уже не смогли расстаться. Спустя минут 20 мы уже болтали, как старые подружки. Выяснилось, что Лета жила в соседнем городе. И была всего на пару лет меня младше. Она еще училась. И даже не думала о семье. Посвящая все свободное время походам, экскурсиям и путешествиям. Вот и странная пещера была где-то в Крыму, далеко от дома. Конечно, Лета скучала по родителям. Но ничего уже не изменишь. Тем более сейчас, когда королева узнала, что носит под сердцем дитя. Единственное, что дрычало девушку, так это отсутствие подруг. Были фрейлины. Была знать. Но подруг не было. И именно поэтому она и решилась познакомиться со мной, как только узнала, что в столице открылся магазин с косметическими средствами, коих в этом мире еще не было. Мы проговорили часа 3, делясь впечатлениями, вспоминая интересные случаи с родины. Но мы не разговаривали о жизни здесь. Я не хотела затрагивать эту тему, потому что Лета все же королева этого мира, а не просто соотечественница. Арин, ты заходи еще. Я прикажу, чтобы тебя пропускали. На прощание сказала Лета. Обязательно. Улыбнувшись, пообещала я девушке. И чего так боялась? Все прошло прекрасно. Думала я, спускаясь по ступеням к карете. Арника, здравствуй. Я подняла голову и встретилась взглядом с Гарри. Он был другой. Серьезней. Взгляд другой. Одет иначе. Герцог. Иначе быть не может. «Привет», — шепнула я, покраснев. «А мне вот королева приглашение прислала». «И как?» — вкрадчиво поинтересовался мужчина. «Я только от нее. Все хорошо прошло. Сейчас домой пора, а то уже скоро стемнеет. Идем, я тебя подвезу». Гарри махнул рукой своему кучеру, стоявшему неподалеку, и взял меня под руку. «По дороге и расскажешь». «Так ты же во дворец шел». Я нахмурилась. «Меня довезут, не переживай». «Все хорошо». Гарри улыбнулся. Мне как раз нужно было обсудить некоторые детали с тетушкой. По дороге я рассказала Гарри о разговоре с королевой, о сборах и о разговоре с тетушкой Агатой. Пусть знает, что я в курсе его семейных тайн. Но если Гарри был недоволен, то не подал виду, только подтвердил, что так оно и было, и что Агата практически заменила ему мать. Они нашли спасение друг в друге. Сначала после смерти родителей Гарри, а потом после смерти супруга Агаты. До дома ехали чуть дольше, чем в сам дворец. Почему? Не знаю. Не задавалась таким вопросом. Просто отметила факт и дальше продолжила разговор. По дороге она встретила Агата. И мне сразу же не понравилось ее состояние. Она была взволнована, чем-то напугана. «А где Яна?» Сразу же спросила я, поняв, что дочери рядом с женщиной нет. Она гулять пошла с Локи. Буквально недавно. Обещала здесь быть, за домом. Я там блинчики напекла. Зову, а ее нет. Агата говорила что-то еще, но я уже не слышала. В ушах зашумело. Ноги перестали держать. Я бы осела на землю, если бы Гарри вовремя не подхватил меня на руки. Руки вмиг заледенели, а в мыслях звучало лишь одно. Хоть бы просто загулялась. Как искать дочь там, где сама ничего не знаешь? Ничего и практически никого. У меня ведь нет даже фотографии. Арника, посмотри на меня. Гарри не сильно тряхнул за плечо. Мы найдем ее. Слышишь? Все будет хорошо. Я слышала, но реагировать просто не могла. Состояние. Словно я во сне. Хочу бежать, но ноги ватные. Не держат. Хочется закричать, но голос отказывается слушаться. И дикий страх сжимает сердце. Гарри исчез. Не знаю, как долго его не было. Как долго я была в таком коматозе. Лишь слышала всхлипы тетушки Агаты. В один момент все закончилось. Я словно пришла в себя. Слух обрел точность, руки — чувствительность. Я начала различать, а главное — осознавать, что происходит рядом со мной. Скочила с дивана и бросилась на улицу. Я найду дочь, найду. Иначе мне нет смысла жить. Нет. Услышала я строгое за спиной. Оглянувшись, я растерянно оглядела мужчину. Все та же маска, все тот же плащ. Что вы здесь? Но закончить я не успела. К моему лицу приложили тряпку, пахнущую какими-то странными духами. И я потеряла сознание. Нет, это не было похоже на сон. Скорее попадание в какое-то вязкое марево. Оно не выпускает, не дает сосредоточиться. Я знала, что мне нужно обратно, что это жизненно необходимо, но очнуться не могла. Слишком сложно. Тяжелые веки, неподъемные руки и ноги. Головой повернуть невозможно. Но мне надо туда. Зачем? Что я там забыла? Мама! Мам, ну очнись! Прости, мам! Приглушенный голос Яны, а следом странное влажное поглаживание. С трудом, но разлепив глаза, я подняла голову и посмотрела, что до меня дотрагивается. Оказалось, меня облизывал Локи. И тут-то я все вспомнила. И пропажу Яны, и мое состояние, и Гарольда, и запах духов. Такой, черт возьми, знакомый. «Яна, где ты была?» — воскликнула я, обнимая дочь. Разобраться с одним ушлым типом я успею. Сейчас важна дочь. «Мам, мы с Локи провалились в подземелье», — тихо сказала Яна. «За домом, помнишь? Мы видели старые плиты. Оказывается, это старые подземные ходы. Мы туда упали с Локи. Ну, точнее, упала я. А Локи свалился, потому что я его за поводок держала. «Но почему ты не звала на помощь?» — прошептала я, прижимая малышку к груди. «Я звала. И Локи гавкал. Просто не было слышно. А потом нас спасли». «Маленькая, не пугай так меня больше». Я поцеловала дочь и отпустила. «Что поделать? Я не смогу присматривать за дочерью вечно. А седые волоски и больное сердце — это неизбежно воспитание». «Мама, я пойду Локи покормлю. Тебе принести что-нибудь?» «Нет, родная», — я покачала головой. Меня ни капли не удивило, что я оказалась в спальне. Незнакомый дознаватель оставил бы меня на диване в гостиной. Но он не смог. Я встала с кровати и переоделась в домашнее платье. Только собрала прическу в хвост, как в дверь постучали. «Войдите», — крикнула я. «Как вы себя чувствуете?» — безразличным тоном заговорил дознаватель. «Как? Как я не догадалась раньше? Это же улыбка, цвет глаз, запах. Ну, допустим, дознавателя в деревне я не нюхала. Но остальное? Рост, телосложение, голос. Как?» Не думая больше ни секунды, я буквально подлетела к мужчине и сорвала маску с лица. А он и не сопротивлялся. Просто смотрел на меня и молчал. «Убирайся», — шепнула я, отворачиваясь. Сердце было больно. Познакомился, значит, у тетушки. Раньше не виделись. Ни слова не сказал, что мы были знакомы. Ведь я влюбилась. Впервые за долгое время я полюбила мужчину. Впервые за годы я доверилась настолько, что легла в кровать. «Арника, я все объясню. Арника». Интересно, он помнит, как меня зовут на самом деле? Сомневаюсь. Зачем все это было? Для чего? Для чего нужен был этот цирк с Аристархом? Если он хотел сделать меня любовницей, так почему не увез из деревни сюда? Почему бросил там? Или я ему приглянулась уже здесь? А может, это просьба тетушки? Да, так и есть. Просто Агате тяжело было отказать. Вот он и... «Убирайся!» — закричала я, что из силы, выплескивая все боль и отчаяние. «Не хочу! Видеть тебя не хочу! Пошел к черту!» Я так громко кричала, не думала ни о дочери, ни о хозяйке дома. Хотела сделать больно, уколоть, ранить в самое сердце, заставить понять меня, мои чувства. Взглянуть в лживые глаза я так и не смогла. Страшно, если я увижу в них холод и безразличие, я умру. Не телом, нет, но душой точно. И лишь когда хлопнула дверь, я упала на кровать и разрыдалась. Ярость ушла. Кричать не хотелось. Осталось только чувство опустошения. А вскоре и слезы закончились. Я встала, прошла в уборную и умылась ледяной водой. Ничего ведь не случилось, верно? Просто неудачный роман, коих в жизни встречается масса. Просто так получилось.